Харитоновна ворчала так каждое утро, и он давно к этому привык. Весело топилась огромная, одна на все три комнаты печь. Огонь жадно лизал березовые поленья. Они трещали, щелкали недовольно, капали чистыми слезами на горячий кирпич пода. «Ну вот, сейчас завтрак сварится», — сказала Ольга Харитоновна, задвигая чугуны в печь. «А я прилягу пока. Закрутилась чего-то?» «Да-да, отдыхай, Харитоновна, я погляжу тут», — откликнулся Захар от умывальника. Старушка ушла в свою комнату. Захар закурил, выключил электричество, сел на табурет и стал смотреть на огонь. «Тебя бы волоком, померзлым глызом!» Плясали огненные блики на лице Захара, на стене розовато окрашивали пышную, нездешних мест растительность на мерзлых стеклах окна. Многое вспоминается в темноте у горящей печки. Огненные блики словно освещают то, что не только давным-давно прожито, но и забыто. Но там, в этом прожитом, есть такое, что не забывается. Есть раны, которые не заживают. И когда вот так сидишь у печного огонька, прежде всего начинают саднить эти раны. Захар погладил правое плечо. Погладил потому, что оно и в самом деле заныло, очевидно, к перемене погоды. «Ах, Фрол, Фрол, уж кто-кто, а ты-то знаешь, что я испробовал своими боками эти глызы. Вот так же, как сейчас, березовые поленья гудели когда-то, постреливали бревна старенького Захарова домишка. Хотя не так. Бревна не потрескивали, а гулко стреляли в морозной ночной тишине, далеко просекая искрами сжавшуюся к огню тень. И гнездо большевистское не может без вони да копоти сгореть. А спалим, все спалим, — кричал в лицо Захару Демид Меньшиков. Говори, где батька, говори, сволочь, говори, а то небо не с овчинку покажется, и не с рукавичку, а с напалок от рукавички. Захар смотрел на него и почему-то думал. Голос Демида вырывается не из глотки, а из глаз. Может, потому так казалось, что горели выпуклые Демидовы глаза страшным, белесым каким-то огнем. А может, и потому, что в это время шевелились не губы Демида, а еле заметные, совсем недавно видно проступившие морщинки вокруг его глаз. Давно это было, и будто недавно. Будто вчера красные лоскуты пламени полоскались над избенкой, багрово отсвечивая на февральском снегу. И будто не замолк еще в ушах сожженный самогоном голос Демида Меньшикова. «Где, братка, говори, говори, говори!» А он, Захар, не знал, куда девался старший брат Демида, Филипп Авдеевич Меньшиков, самый богатый человек в Зеленом Доле. И никто во всей деревне не знал этого. Захар Большаков еще раз погладил ноющее плечо и раз за разом выкурил до конца папиросу. От печки по всему дому волнами растекалось тепло, отчего в темной кухне, наполненной дрожащими бликами, стало как-то радостнее и уютнее. Захар подбросил в печь еще несколько поленьев, сыроватых и скользких, от проступившей на них в тепле испарины. Потом сел на прежнее место и стал опять смотреть в огонь. Давно это было, вскоре после Колчаковщины. Воронова Марья, первая председательница Зеленодольской коммуны «Рассвет», летом 20-го года конфисковала все имущество Фильки Меньшикова. Двое или трое суток Филька синь-синим, простоволосый, сидел на высоком крыльце своего опустевшего дома, невидящими глазами смотря перед собой. Теплый июньский ветер свободно гулял по огромному дому, хлопал дверями, резными ставнями. Филька не слышал этого. «Филя, Филя, поешь хоть, родимый мой, а?» «Ну, поешь ты, ради Господа, Филенька!» Ныла жена Филиппа, остроносая и острозубая, как щука Матрена, ползая у ног мужа.